Мои межи. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Псалом 15, 6 стих. Неподалеку от Запорожья, вверх по Днепру, расположилось небольшое село Кронсвайде. Несколько улиц неровной линией вытянулись вдоль глубокого оврага. Внизу в овраге стояла кирпичная школа и сельский колодец. Чуть выше на склоне красовался детский сад, еще выше – коровник, а за ней – колхозные подвалы. Выше этих подвалов, уже наверху оврага, располагалась наша усадьба. Сразу за огородом начинался довольно крутой спуск. Зимой мы катались по этому спуску на санках, иногда всей семьей. Жили в Кронсвайде преимущественно немцы, занимались земледелием. Мужчины целыми днями работали в поле. В 30-е годы с техникой было плохо. На весь колхоз был один единственный колесный трактор, но он часто ломался, поэтому пахали, боронили и сеяли больше на лошадях. Убирали урожай с помощью лобогрейки. Это простая косилка, которую тянут лошади. На ней работали по два человека. Один управлял лошадьми, а другой вилами сбрасывал с площадки сжатый хлеб. Работа не из легких, и кто знает, не по этой ли причине жнейка получила такое незамысловатое название. В колхозе был и комбайн, но он почти всегда стоял неисправным. Женщины работали в основном на колхозном огороде и на ферме. В Кронсвайде наша семья состояла из 7 человек. Отец Давид, мать Анна и 5 сыновей. Давид, Ваня, Рудольф, Гельмут и Альберт. Я появился на свет 24 сентября 1931 года, третьим ребенком в семье. После рождения 2 сыновей отец очень хотел дочь и даже заявил матери, что не придет за ней в больницу, если родится мальчик. Вероятно, по этой причине у меня было много задатков, присущих девочкам. Например, моими лучшими игрушками были куклы. В 4 года я не отходил от мамы, когда она сидела за швейной машинкой. Выпросив у нее несколько лоскутков, я шил небольшие мешочки. Конечно, не без маминой помощи. С этими мешочками ходил по селу и просил у хозяек семена цветов, которые росли возле их домов. Весной упрашивал маму выделить мне на огороде кусочек земли и как мог сеял. У меня не получалось правильно и красиво, но в этом занятии я находил огромное удовольствие. Родители наши были верующими. Они учили нас молиться перед едой и перед сном, учили петь христианские песни. Богослужений в то время почему-то не было. О детском садике у меня остались нехорошие воспоминания. Мама должна была работать на колхозном огороде, поэтому нас на целый день отводила в детсад. Хотя воспитатели были из верующих семей, они учили нас мирским песням, рассказывали о советских героях. Некоторые мальчики учили нас нехорошим играм, вовлекая в них и девочек. Жили мы бедно, но хлеб всегда был, и какое-то время отец даже держал корову и свинью. Игрушек было мало. На Рождество, по обычаю, мы ставили под елку свои тарелки, надеясь получить желанную игрушку. Но в тарелке чаще всего появлялись фигурные пряники и самодельные конфеты, чему мы тоже были безмерно рады. В другое время таких лакомств мы не получали. Однажды наш Давид получил большую гнедую лошадку-качалку. Когда он волю наигрался с ней, лошадка исчезла. На следующее Рождество Ваня тоже получил лошадку, только сивую. Мы так и думали, что это другая, новая. Через год она досталась мне, но уже черная. У меня плохо получалось играть с такими игрушками, как машинка или лошадка. Когда мне исполнилось 5 лет, я видел однажды, как папа с несколькими мужчинами за сараем зарезал корову. Детям не разрешали смотреть на это зрелище, но я все же увидел, что корове отрезали голову. И вот в один прекрасный день я решил сделать со своей лошадкой то, что отец сделал с коровой. Давид был в школе, а Ваня отпросился к другу. Я утащил лошадку за сарай, где стоял сток соломы, и взял в папиной мастерской топор. Положив лошадку на бок, решил отрубить сначала голову. Очень боялся, что кровь обрызгает меня, и от страху одним ударом отсек верхнюю часть игрушки. На удивление, кровь не брызнула. Вместо нее я увидел какую-то зеленую массу. Подумав, что эта трава застряла у лошадки в горле, я разрубил живот, но и там была такая же зеленая масса, прессованный картон или бумага. Посмотрев на свою работу, я понял, что сделал что-то плохое. Мне стало страшно. Что скажет папа, когда узнает? И я решил спрятать лошадку, чтобы никто не нашел. Взяв крючок, которым отец вытаскивал со стога солому для коровы, я сделал отверстие в стоге. Затолкал туда останки игрушки и закрыл все соломой, чтобы ничего не было видно. Топор отнес на место и положил его точно так, как он лежал. И все же я со страхом думал, вдруг отец спросит, где лошадка, что говорить. Но отец не спрашивал, братья тоже не интересовались. Прошло немало времени, я уже забыл о своем проступке, как вдруг отец спросил: «Рудик, а куда делась твоя лошадка?» «Какая?» «Черненькая, которую ты получил на Рождество». «Ее уже давно нету», — испуганно ответил я. «И ты не знаешь, где она?» — не отступал отец. «Нет», — мотнул я головой и опустил глаза. Я даже не подумал, что отец может найти ее, и продолжал обманывать. Попав на кривую дорогу, трудно повернуть обратно. Но отец помог мне, упрямому, непослушному мальчику. Как написано: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе». Псалом 31, 9 стих. Отец взял меня за ухо да так крепко, что ничего больше не оставалось делать, как покорно идти за ним. «Неужели он нашел?» — мелькнула у меня мысль. И точно, отец повел меня за сарай к стогу соломы, где лежала изуродованная игрушка. «Кто это сделал?» — спросил он. «Я, папа, прости меня», — смекнул я, что в этом случае самое лучшее — признаться. «Нет», — ответил он, — «ты заслужил двойное наказание. Во-первых, ты разрубил лошадку, а во-вторых, ты обманул». Никакие слезы и уговоры не помогли. Отец снял свой ремень, зажал мою голову меж своих колен, и я сбился со счету, сколько получил ударов. Наказывая, он приговаривал: «Это за то, что изрубил, а теперь за то, что солгал». Отец был строг, но справедлив, за что я теперь ему очень благодарен. 3 августа 1938 года нашего отца арестовали. Случилось это так. Давид, Ваня, я и Гельмут спали на чердаке. Альберт был еще маленький и спал с родителями. Рано утром мама разбудила нас. «Вставайте, у нас дома обыск. Наверное, папу заберут». Мы быстро оделись и спустились в дом. Чужие мужчины рылись в комоде и сундуке. Они попросили нас отойти подальше, но на улицу не выпускали. Обыск длился недолго, искать было нечего. Мужчины приказали отцу идти с ними. Мама с Альбертом на руках, и мы, четверо, плача, поплелись следом. Дальше коровника нам идти не разрешили. Внизу стояла грузовая машина. Когда ее наполнили арестантами, она тронулась и медленно поползла по откосному шоссе. В то утро во многих домах сделали обыски и арестовывали мужчин, которых в селе и без того было мало. Многих увезли в неизвестном направлении еще в 1937 году. Вместе с односельчанами мы грустно смотрели вслед машине, пока она не скрылась из виду. Горестно вздохнув, мама тихо сказала: «Теперь мы остались без папы». Как тяжело было возвращаться домой. От неожиданного горя мама даже забыла дать отцу что-нибудь на дорогу. Теперь она быстро что-то собрала и послала Давида вдогонку. Он тут же помчался. От нашего дома дорогу можно было укоротить через овраг. Так мы обычно ходили, добираясь в город пешком. К счастью, машина поломалась, и арестованных загнали в одну из смоляных ям, выкопанных для асфальта, еще при строительстве шоссейной дороги. Увидев отца, Давид крикнул и, подойдя ближе, бросил ему сумку. Больше года продержали отца в запорожской тюрьме под следствием. Кормили там очень плохо. Мама неоднократно возила отцу передачу, но мы сами жили бедно и много помочь ему в питании не могли. Через месяц после ареста отца в нашей семье появился еще один ребенок – папина долгожданная дочурка. Он, конечно, был рад и хотел, чтобы ее назвали Анной, как маму. Но мама хотела Нюту, и они согласились назвать ее Анитой. Она родилась 6 сентября 1938 года. Нашей маме, как и другим женщинам, приходилось работать в колхозе. Мы оставались дома одни. Старшие братья ходили в школу, и я присматривал за младшими. В садик нас мама больше не водила. Безотцовщина накладывала свой отпечаток на наше воспитание. Мы нередко затевали разные непристойные игры, и матери от всего этого было еще тяжелее. У мамы было два брата, Петр и Яков. Дядя Яша жил в Гизике, около 25 километров от нас. С ним жили родители, дедушка Мартин и бабушка Тина. В гости к ним мы ездили редко, потому что это считалось далеко, а транспорта у нас не было. Сколько помню, мы там были всего два раза. Дядю Яшу тоже забрали в тюрьму. Дядя Петя жил в Эйнлаге, на правом берегу Днепра, километров 8 от Кронсвайде. Жили они бедно. До 1938 года ютились в землянке. Это глубокая яма, покрытая камышом, подобно шалашу. Потом построили глинобитный дом. Когда папу посадили, дядя Петя позаботился, чтобы взять нас к себе. Он работал шофером и перевез нас на машине. Дядя Петя отдал нам половину своего дома, чему мы были очень рады. Эйнлаг – большой рабочий поселок, колхоза в нем не было. Там стоял дом отдыха, куда приезжали богатые люди из города. И мы охотно ходили туда собирать красивые фантики от конфет. Жители поселка работали в городе на заводах и фабриках. Через большой мост регулярно ходили трамваи и автобусы, так что связь с городом была неплохая. Мама без особых трудностей могла ездить к папе, возить передачи. Дядя Петя и его жена тетя Катя тоже были верующими, читали Библию и пели духовные песни. Но богослужения в их поселке не проводились. Раньше там была большая церковь, красивый молитвенный дом, но его закрыли и конфисковали. В Эйнлаге я пошел в первый класс. Мама поздно отправила меня в школу из-за того, что плохо говорил. Мне уже исполнилось 8 лет, а я не мог выговаривать букву «Р». В 1939 году руководителя страны Ежова объявили врагом народа и приговорили к расстрелу. В стране произошли большие изменения. Дела заключенных пересматривались, и некоторых отпускали на свободу. Как-то мама сказала: «Сегодня поедем в Допор», так раньше называли тюрьму, что означало «дом преступников». «Может, увидим папу, а может, его и отпустят». До трамвайной остановки нужно было идти пешком несколько километров, но мы все же пошли охотно. В переполненном трамвае мне с мамой достались сидячие места, а Давиду и Ване пришлось стоять. Переехав Днепр, мы вышли и долго еще шли по улице между двухэтажными домами. Наконец вошли в какое-то здание. Мама велела нам ждать ее, а сама куда-то ушла. Сидели мы долго. Было уже после обеда, когда мама пришла, и, попросив нас еще немного подождать, снова ушла. Через несколько минут она пришла с папой. Я его не узнал, лицо у него было сильно отекшим. Он обнял нас, поцеловал, и мы отправились домой. С папой мы зажили немного лучше, но питались все равно скудно. Мама часто пекла кукурузные лепешки. Они проедались, но другого хлеба вдоволь не было. За хлебом нужно было идти в центр села и с ночи занимать очередь. На руки давали по 1 килограмму. Иногда мы умудрялись занять очередь 2 раза, и тогда получали двойную порцию. Но если милиционер замечал это, то забирал хлеб и некоторое время держал в отделении милиции. Осенью 40-го года в нашей семье родилась еще одна девочка – Алица. Наступил 1941 год. Он не принес особых перемен. Мы по-прежнему жили бедно. И все же с нами был отец. Это счастье принадлежало немногим. Отец работал столяром и приносил нам деревянные формочки в виде разных зверюшек и птиц. Мы заполняли их сырым песком и таким образом получали чудесные игрушки. Иногда отец даже покупал нам кое-что из одежды. Мама работала дома. Она пряла шерсть, вязала чулки, шила для нас и для людей, за что ей тоже чем-то платили. Иногда отец доставлял всем нам огромное удовольствие, возил в город, в зоопарк. Это было весьма интересно. Там были такие звери, которых мы видели только на картинках, а некоторых и совсем не видели. Мне запомнилось, как удаву бросили на обед кролика. Удав разинул пасть, а кролик, как ни упирался, все же попал в пасть хищника. А слон, прикованный за ногу толстой цепью, протягивал хобот к людям, и если ему давали что-то вкусное, он ловким движением клал это в рот и просил еще. Особенно интересно было наблюдать за обезьянами. А сколько там красивых птиц, разноцветных попугаев. Возвращаясь из зоопарка, мы долго находились под впечатлением и обсуждали увиденное. В июне 41 года началась война. Наступили тревожные времена. Мимо нашего села нередко проезжали военные машины и пушки, проходили солдаты. Военное командование приказало сделать возле каждого дома бомбоубежище, большую яму со ступеньками и люком. В случае воздушной тревоги все должны немедленно прятаться. Окна в доме нужно было проклеить бумажными лентами с угла на угол, чтобы при бомбежке стекла не рассыпались. Окна плотно завешивали, чтобы ни в коем случае не пробивался свет. Это могло обойтись дорого. Из некоторых сел стали вывозить немцев. Когда дошла очередь до нас, было уже поздно. Русские самолеты бросили на мост бомбу. Они сделали это, чтобы перекрыть дорогу немецкой армии. Но, видно, не рассчитали, что на правом берегу находилось еще много русских войск. Не зная, что мост взорван, люди лавиной устремились на левый берег и, дойдя до обрыва, не могли повернуть назад. Оттуда теснила масса народа. Многие, словно щепки, падали в воду. Может, кто-то и смог переплыть на другой берег, но Днепр в этом месте был очень широкий, около 2 километров. Единственная баржа не успевала перевозить людей. Когда вышел приказ уходить из села, мы погрузили на тележку свой скарб, продукты, посадили 2 сестренок и тронулись в путь. Вместе с семьей дяди Пети мы отправились в степь, на запад. Поля были пожаты, но не убраны. Снопы и пшеницы стояли кучами по 10-15 штук. Мы свернули с дороги, построили себе шалаш из снопов и стали в нем жить. Дорога была безлюдная, и нас долго никто не тревожил. Днем наши мамы даже варили что-нибудь на костре. Старшие мальчики ходили за водой, но это было далеко, и нам приходилось экономно расходовать ее. Много воды уходило на стирку пеленок. Сушили их на шалаше, это нас выдавало. Как-то днем мы увидели, что к нам едет 7 человек верхом на лошадях. Это были русские солдаты. Отцы скрылись под снопами. Солдаты спросили, как попасть на переправу, и уехали. Чуть ли не вслед за ними на дороге появились еще 5 человек пеших. Они свернули и пошли прямо к нашему шалашу, хотя пеленки мы уже убрали. Когда они приблизились, мы поняли, что это немецкие солдаты. У них были короткие автоматы и другая форма одежды. Один солдат был в очках, другой с бородой. Все 5 какие-то маленькие, щупленькие. Родители могли говорить на немецком литературном языке. А вообще мы говорили на нижненемецком наречии. Узнав, что мы немцы, солдаты очень удивились. Они сфотографировали нас, спросили, откуда мы, и сказали, чтобы оставались пока здесь. А когда займут села, нам сообщат, и мы вернемся в свой дом. Они оставили нам какие-то сладости и ушли. Спустя несколько дней нам сообщили, что можно вернуться в Кронсвайде. Село Эйнлаге еще обстреливалось. На том месте долго держался фронт, и мы решили идти в Кронсвайде. Дома стояли пустыми, скот бродил по улицам без присмотра. Мы заселились в дом нашей бабушки, который стоял через дорогу от нашего бывшего жилья. В зале расположились немецкие солдаты, а в других комнатах мы. Когда немецкие войска прорвались через Днепр, мы решили вернуться в Эйнлаге. Дядя Петя с семьей уже жили там и охотно приняли нас. Кукурузы было много, и мама снова пекла из нее хлеб. Иногда нам все еще приходилось ночевать в бомбоубежище. Это время научило нас чаще обращаться к Богу и глубже сознавать, что наша жизнь в Его руке. Как-то на рассвете мама пошла в дом, чтобы взять что-нибудь поесть. В это время неподалеку упало 3 бомбы. Земля затряслась от взрывов. Когда все утихло, папа вышел посмотреть, где мама. Она лежала на крыльце, придавленная оконной рамой. Господь сохранил ее, она осталась жива, хотя и поранилась разбитым стеклом. Фронт удалялся все дальше, и жизнь в деревнях понемногу налаживалась. Молитвенные дома не открылись, но стали проходить богослужения. Наши родители брали на собрание старших детей, а младших оставляли дома. Организовались школы, и мне снова предоставилась возможность учиться. Однажды к нам в гости приехал бывший житель деревни Кронсвайде. Он привез удивительный гостинец, чудесный белый хлеб и сдобные булочки. А мы все еще ели хлеб из кукурузной муки. Гость предложил родителям переехать на молочную. Там много пустующих домов, причем хороших, богатых, много зерна, хорошие сады и огороды. Он сказал, что из Кронсвайде многие переселились туда. Мы с радостью восприняли предложение нашего гостя и засобирались в дорогу. Папа нашел где-то лошадей и бричку, и мы погрузили на нее свои скудные пожитки. Была зима 42-го года. В молочной мы встретили многих родственников и знакомых, и в селении Розенорт облюбовали дом напротив колхозного двора. С помощью родных привели запущенное жилище в порядок и вселились. Мебель принесли из других домов, в которых никто не жил. Так у нас появился комод, стулья, жесткий диван, кушетки, двуспальная кровать, детская кровать-качалка, стол, табуретки, скамейки. Родители сразу же обзавелись хозяйством, и мы скоро стали забывать вкус кукурузного хлеба. Отец не знал границ в работе. Трудился, казалось, без устали каждый день, кроме воскресенья. Как и всем жителям деревни, ему достался большой участок колхозной земли. Он добросовестно обрабатывал ее, и в первый год мы получили очень большой урожай. На богослужение родители ездили в Такмак или в Лихтенау. Меня брали редко, а старшие братья ездили всегда. Разбор Слова Божьего и молитвенные собрания проводились в нашем селе. Здесь я снова пошел в школу, во второй класс, потому что еще не закончил его. Учеба давалась легко, и за хорошую успеваемость меня вскоре перевели в третий класс. Где-то все еще шла война, но мы не слышали ее грохота. Жизнь мне казалась прекрасной. В этой местности росло много цветов, которые я сильно любил. Моими лучшими друзьями были двоюродные сестры. Я по-прежнему любил играть в домики и куклы, потому дружил больше с девочками. Прошло больше года, как мы поселились в Розенорте. Стоял теплый сентябрьский день. Отец, как всегда, запряг лошадей и поехал в поле пахать и сеять озимые. К обеду по селу прошла весть об эвакуации. Было приказано срочно оборудовать телеги и собраться в путь. К вечеру все должны быть готовы к отправке. Давид и Ваня побежали в поле позвать отца. Пока отец пришел, во всех дворах уже стояли телеги с будками и шла подготовка к отъезду. Отовсюду слышался стук молотков и топоров, крик резаных свиней. Отцу тоже пришлось попотеть. Он взял большую телегу, зашил бока, поставил полукруглый каркас и обтянул его брезентом. Давид и Ваня мастерили под телегой второе дно. Они хотели взять с собой голубей, а мама хотела посадить туда несколько уток, чтобы приготовить их в дороге. Отец заколол свинью и какую-то часть, засолив, взял с собой, а остальное мясо стало никому не нужно. Сзади телеги прибили корыто и привязали корову. Уж очень она была хорошая, а нашим малышам требовалось молоко. По улице с утра двигались обозы из соседних сел. Нам было приказано присоединиться к ним, причем строго по номерам домов. Вот настал и наш черед. Мы влились в общий поток. У нас, как и у большинства многодетных детей, была большая телега, объемистая будка. Сбоку телеги на цепи висел тормоз, так называемый башмак, который при спуске с горы подставляли под заднее колесо, чтобы лошадям было легче тормозить. Жизнь стала очень однообразной, хотя окружающая среда постоянно менялась – поля, леса, деревни, города. С рассвета до глубокой ночи мы были в пути. По дороге нам время от времени выдавали необходимые продукты, а также корм для животных, которые были с нами. Каждый день в солнечную погоду и в дождь телега должна была двигаться. В нашей упряжке шло 4 лошади. В случае какой-нибудь поломки нужно было сойти на обочину, быстро отремонтироваться, а потом догнать обоз и встать на свое место. Обоз тянулся десятки километров, не было видно ни начала, ни конца. Так мы двигались больше месяца, пока наконец в каком-то селе нам объявили, что здесь будем зимовать, и разместились среди местного населения. Однако совсем через короткое время нас снова отправили в путь. Запасы продуктов истощались. На уток напала какая-то болезнь, и они начали дохнуть. Здоровых мы зарезали, корову тоже пришлось оставить, она начала хромать. Остались только голуби. Наступила зима 43-го года. В украинском селе Димковцы нам приказали остановиться. Хозяева, которым нас определили, перешли во Времянку, а нам отдали дом. Он был маленький, прихожая и комната с большой русской печью посередине. Под печкой была яма. Говорили, что в ней зимой держали поросят. Здесь мы узнали нечто удивительное. Зимой в доме находили приют и гуси, и теленок, а иногда и корова. Мы вычистили яму под печкой, положили туда солому, накрыли простынью и там спали. С топливом были большие трудности. Топили в основном кизяком и подсолнухами. Тепла от них было мало. В Димковцах мы отпраздновали Рождество. На второй день праздника родители разрешили нам сходить в гости к дяде Яше Зименцу. Как и нашего отца, его освободили перед войной. Мы переночевали у дяди Яши, а когда утром пришли домой, нас ожидал рождественский подарок – маленький братик, которого называли Андреем. Весна еще не наступила, а нам уже приказали двигаться дальше. В этот раз матерей с малыми детьми отправили поездом, а всех остальных – на подводах. Мы снова отправились в путь и прибыли в польский город Луцк. Там прошли медкомиссию, баню, прожарку одежды и получили германское гражданство. Оттуда нас поездом отправили в какой-то областной центр и поместили в лагерь для переселенцев. Здесь наши семьи опять соединились. Жили мы в огромных казармах. Телегу и лошадей пришлось отдать, а голубей Давид продал местным ребятам. По вечерам многие собирались в раздевалке, играли на музыкальных инструментах и пели христианские гимны. Среди переселенцев была семья Генриха Балау из Лихтенау. Будучи рукоположенным служителем, он по воскресеньям проводил в лагере богослужение. В этом лагере нас расформировали. Мы с семьей дяди Яши Зименца попали в село Пасцалково. Пасцалково скорее хутор, чем село. Здесь жила помещица Стаховская. Ее муж и два сына погибли на войне, и она жила одна в красивом трехэтажном замке. Вокруг замка росли ореховые деревья, а по обеим сторонам аллей, идущих от дворца во все стороны, величались вечнозеленые туи. Перед замком красовался огромный цветник. Стаховская обладала огромным участком земли, где сажали картофель и зерновые. У нее была молочная ферма, конюшня и свиноферма. Работали на помещицу в основном поляки. Рядом с дворцом стояли бараки, в которых жили рабочие. В одном из таких бараков досталась квартира нам, а также семье дяди Яши Зименца. Нам выдали карточки с надписью «Для черноморских немцев». По этим карточкам мы могли купить все до мелочи, но в ограниченном количестве. Без карточки купить что-либо было просто невозможно. Как-то раз мама послала меня в город за продуктами. Идти надо было 6 километров. Я шел по дорожке, где обычно ездят велосипедисты. Уже в магазине хотел достать кошелек с карточками и деньгами и ужаснулся. Его не оказалось в кармане. На целый месяц я лишил семью продуктов питания. Возвращаясь домой, я осматривал каждый кусик на обочине, но бесполезно, кошелька не было. Дома я со слезами рассказал о потере и о том, как старался найти пропажу. Родители тоже сильно расстроились, но что они могли сделать? На следующий день старшая дочь дяди Яши принесла нам радостную весть. Она работала в городе продавцом и прочитала где-то объявление, что наш кошелек нашелся и находится у заведующего магазином. Услышав это, я тут же побежал в город. Не знаю, откуда силы взялись. В магазине мне отдали кошелек, и я купил все необходимое. Оказывается, кошелек я потерял прямо в магазине. На нашем хуторе не было ни магазина, ни школы. Была только работа. Отец пошел работать на поле, мама в коровник. Каждую субботу бухгалтер приносил им зарплату в конверте. С помещицей мы почти не встречались. В школу меня отправили в соседнее село и зачислили в 3-й класс. Но немного спустя перевели в 4-й, потому что я был рослым мальчиком. Моим учителем был молодой мужчина в военном мундире. Опаздывать в школу строго запрещалось. В немецких школах все уроки вел один учитель. О Боге здесь не было и речи. Если в России на Рождество, хотя и при елке рассказывали о рождении Иисуса Христа, дети пели христианские песни, читали стихи и получали кульки с конфетами, то здесь пели про елку, рассказывали про какую-то фрау Голли, которая якобы вытряхивает свою постель, поэтому падают снежинки, про слугу Рупрехта, который живет в лесу и ходит по домам с большим мешком, наполненным всякой всячиной, и много других легенд. В воскресные дни мы часто ходили на соседний хутор под Гай. Туда поселили папиного брата, а также две семьи – Ремпель из нашего села и дядю Генриха Балау. Там проходили богослужения. Тетя Аня из Розенорт проводила детские собрания. Иногда подгайцы приезжали к нам, и тогда мы шли в господский лесок, и там на лоне природы проводили собрания. Я перешел в 5-й класс, но полностью ни один класс не закончил, за исключением первого. Наш Ваня поступил в сельское училище в городе Познань. Время становилось все тревожнее. Отца мобилизовали в немецкую армию. Это принудительное призвание распространялось на всех мужчин, за исключением инвалидов и стариков. Прежде чем отправиться на фронт, все мужчины должны были пройти военную подготовку. На Рождество 44-го года папу отпустили домой. Приехал и Ваня из Познани на недельные каникулы. Дядя Яша Зименс тоже приехал на Рождество, только на неделю позже. И эта неделя сыграла несказанную роль. В убогой комнате барачного типа мы собрались всей нашей семьей последний раз. Родители поставили елку, и мы разукрасили ее как могли. Как и раньше, каждый поставил под елку тарелку для рождественского подарка. Весь вечер мы пели, читали стихи наизусть, слушали отца. Память не сохранила, что мы получили тогда в подарок. Но общение с отцом осталось незабываемым. Мы очень соскучились по нему. Гельмут и Альберт сидели у папы на коленях, а я протиснулся между ними и тоже прижался к нему. К 10 января отец должен был явиться в комендатуру. Ваня уехал на учебу немного раньше. А 19-го немцам пришел приказ срочно эвакуироваться. Дядя Яша Зименс был еще дома. Он взял подводу с двумя лошадьми. Мы погрузили туда самое необходимое, посадили матерей с малышами и тронулись в неизвестную дорогу. Две большие семьи на одной небольшой бричке. Бричка была без будки, а на дворе январь. Из-за гололеда телегу швыряло на обочину, а навстречу часто шли военные машины. Дядя Яша отдал вожжи Давиду, а сам пошел сбоку, поддерживая телегу, чтобы она не опрокинулась. В одном месте ее опять бросило в сторону, а на обочине стояло дерево. Хотя дядя Яша и придерживал повозку, она все-таки ударилась об дерево как раз тем местом, где он держался. Ему зажало левую руку и отрубило средний палец. Быстро нашлись женщины, которые обработали рану и сделали перевязку. В больницу обратиться было некуда. Нас настигал фронт, темные облака дыма неумолимо приближались. Военных не было видно. Мы ехали на запад, но куда, никто не знал. Командующего не было. Снаряды стали рваться ближе. 21 января кто-то из беженцев сообщил, что в соседнем селе уже стоят русские войска. Мы заехали во двор очень богатого поместья. Под домом был большой подвал, а во дворе стояло много подвод. Мы тоже спустились в подвал и заняли дальний угол. Мама взяла с собой постель, и мы легли в ожидании, что будет дальше. На улице грохотало, и слышно было, как рвутся снаряды. Вечером в подвал зашло несколько пьяных солдат в мазутных валенках, замасленных полушубках и шапках-ушанках. Страшно сквернословя, они приказали всем остаться на местах и отдать им драгоценности, у кого что есть – золото, украшения или часы. У мамы были дамские часы, но отдавать их она не хотела и надела на ножку Андрею, завернутому в пеленки. Давид лежал рядом со мной и вполголоса молился. Началось что-то ужасное. послышался плач взрослых, увели чьих-то дочерей. Кто-то хотел заступиться, но его вывели во двор и застрелили. Сделав свое дело, солдаты сели в танки и уехали. После них пришли другие и приказали нам возвратиться назад, откуда выехали. Там будут производить суд. Если кто-то относился к полякам сурово, с ним поступят так же. Мы не чувствовали себя виновными перед поляками, но трудность заключалась в том, как туда добраться. Дядя Яша заранее переоделся в гражданское. Он очень боялся, чтобы не увидели раненую руку, ведь никто не поверит, что это случилось при аварии с телегой. Мы вышли из подвала и только запрягли лошадей, как подошли солдаты и начали обыскивать телегу. Они порылись среди вещей и, обнаружив 3-литровую банку с сахаром, бросили на землю со словами «Не положено». Мы уже тронулись, как вдруг кто-то стянул с мамы теплый платок и, крикнув «Отдай!», скрылся. Чувствуя себя беззащитными, мы отправились в обратный путь. Мы по-прежнему держались вместе с семьей Зименс. Там все-таки был дядя Яша. Жизнь ценилась очень дешево, и в любое время ее могли оборвать, нажав только на курок. В тот день мы не успели далеко уехать, наступила ночь, и мы вынуждены были искать ночлег. Кругом грохотало, дома горели, укрыться было негде. Увидев большой деревянный амбар недалеко от дороги, мы заехали в него, распрягли лошадей и сами расположились на соломе. Мама еще чем-то накормила нас при слабом мерцании лампы. У нас была с собой бутылочка с фитилем и зажигалка. Это считалось огромным богатством, и мы пользовались светом в исключительных случаях. Гельмут хранил под рубашкой маленький пузырек с бензином, чтобы подливать в зажигалку. И вот у него случилась беда. Пузырек, видно, был неплотно закрыт, и когда Гельмут лежал, бензин вытек, живот покрылся волдырями. Это причиняло ему немало страданий. Только мы улеглись, в дверь постучали и спросили, кто здесь. Мы ответили, что нам приказано возвращаться назад, откуда выехали. Отвечали мамы, так как дядя Яша боялся, что его расстреляют. Мы видели, как просто это делалось. Мужчины ушли, стало тихо, но ненадолго. Вдруг опять раздался стук в дверь, и кто-то властно потребовал немедленно явиться с документами в штаб. В случае неподчинения грозились поджечь амбар. Родители посоветовались и решили, что пойдет мама и тетя Зара. Когда они вышли, солдат приказал тете Заре отдать свои документы маме, толкнул ее назад в амбар, а маму повел с собой. Вернулась она заплаканная, избитая, негодуя на тетю Зару, что та оставила ее одну. Ночь прошла беспокойно, но солдаты больше не тревожили нас. На рассвете мы снова отправились в путь, забыть который просто невозможно. Местами на обочинах штабелями лежали мертвые солдаты, которых дома ждали матери, жены и дети. Что это за ужас, война? Проехали совсем немного. Ехавшие навстречу нам солдаты приказали остановиться и забрали у нас одну лошадь. Какой-то отрезок пути мы проехали на одной лошади, а потом, увидев при дороге раненого в ногу коня, подпрягли его, но толку от него было мало. Мы были еще далеко от Постцалкова, как солдаты отобрали у нас вторую лошадь. На хромой мы не могли тронуться с места. Давид с Ваней раздобыли где-то тележку на двух колесах. Положив на нее самое основное, посадили малышей и повезли, а мы медленно пошли следом. Зименцы тоже нашли что-то подобное. Их старшая дочь переоделась старушкой и старалась оставаться незамеченной. На дороге валялось много денег, пфениги и немецкие марки. Теперь они были никому не нужны. Наконец добрались до Постцалкова. В нашей комнате в бараке заселились поляки, да мы на них и не претендовали. Нам нашли место в здании конторы, и уже под вечер сказали, чтобы из каждой семьи кто-нибудь явился с документами в управление. Из нашей семьи пошел Давид, а от зименцев сам дядя Яша. Дядя Яша вернулся, а Давида не отпустили, он бесследно исчез. Польские надзиратели и полицейские поселили нас над свинарником, принадлежащим когда-то госпоже Стаховской. Свинарник тоже пустовал, но на втором этаже здания с торцов были двухкомнатные квартиры, и нас поселили туда. В передней комнате разместились зименцы, а в задней мы. Поляки были очень мстительны, но к нам относились неплохо, так как мы во время немецкой власти жили с ними на одном уровне. У мамы откуда-то появилась швейная машинка, и она обшивала всех желающих. За это ей платили, кто куском хлеба, кто мясом или салом. За счет этого мы жили. Стадо, принадлежащее раньше госпоже Стаховской, поляки разделили между собой. Нас, мальчиков, они попросили пасти этих коров. Пасли мы даром, никто ничего не платил нам. Через какое-то время нам подсказали брать с собой алюминиевую кружку и ведро, а вечером, пригнав скот, немножко подождать, пока хозяйки подоят коров. Кто щедрый, тот нальет кружку молока. Таким образом, мы стали иногда получать плату за свою работу. Поляки относились к нам не враждебно, а власти угнетали. К вечеру все немцы, от мала до велика, должны были носить на груди фашистский знак – круглый кусок белой ткани с черной каймой и свастикой посередине. Из района часто приезжал старший полицейский, очень жестокий человек, и проверял наличие знака. Он был неравнодушен к нашей маме, и она убегала от него, как серна от охотника. Для мамы это было особенно трудное время, и часто даже местные полицейские способствовали ее укрытию. Лишь когда он уезжал, мама возвращалась домой. Городской полусгоревший замок пустовал, и мы часто ходили туда играть. Однажды мы с Гельмутом увидели красивую статую на одном из окон второго этажа. Лестничная клетка сохранилась неповрежденной, потолочные балки, хоть и обгорели, выглядели крепкими. Я решил подняться по лестнице до балки и проползти по ней до окна. Совсем чуть-чуть оставалось до цели, как вдруг балка разломилась. Рухнув вниз, я потерял сознание, а когда открыл глаза, возле меня сидел Гельмут и плакал. Он думал, что я убился, но, к счастью, все обошлось ушибом. Нам приходилось не только пасти коров, но и сажать картошку, полоть ее и окучивать, а потом сортировать. Выкопанные клубни прямо на поле сыпали в длинные бурты, накрывали соломой и закидывали землей. Так картошка хранилась зимой, а весной ее сортировали. Была специальная сортировочная машина с решетами разного диаметра, которая делила картошку на три сорта. Работа была нелегкая, нам приходилось часто меняться. Один крутил колесо, другой насыпал картошку в корзины, а третий высыпал сортированные клубни в мешки. 9 мая 1945 года мы работали на сортировке картофеля. Стоял теплый солнечный день. Вдруг к нам галопом прискакали всадники и сообщили, что война кончилась. Все очень обрадовались, бросили работу и пошли домой. Но переживания на этом не закончились. Поляки очень быстро учредили свою власть. Образовалась польская армия. Полицейские ходили в гражданском, только на левой руке выше локтя носили красно-белую повязку. Однажды наши хуторские полицейские были в районе и, возвратившись, рассказали маме, что видели Давида. Он с каким-то мужчиной тащил под воду с бочкой. Полицейские пообещали маме, что постараются возвратить Давида домой. Они поехали в тюрьму, разыскали начальника и объяснили ему, что среди заключенных находится человек, которого они хорошо знают, он не опасный. Тот ответил, что ему нечем кормить лошадей. И если они привезут большой ящик овса, могут забрать Давида. Полицейские поехали, быстро загрузили под воду овсом и вскоре привезли Давида домой. На него страшно было смотреть, кожа и кости. На шинельной куртке спереди и сзади стоял огромный фашистский знак. Всю одежду, кишащую вшами, мама сожгла и дала Давиду новую. С отходом русских войск начальствующие стали вербовать русских немцев на родину. Обещали хорошую жизнь, и многие соглашались возвратиться. В Торуне образовался лагерь для беженцев, желающих возвратиться в Россию. Среди них было много наших родственников и знакомых. Мама собрала всех нас и сказала, что не хочет быть виновной в нашем несчастье, и потому предоставляет нам выбор, возвращаться или нет. Она высказала такую мысль, что отец, если живой, может искать нас на родине. Поляки убеждали нас остаться, но мы не видели там никакой перспективы. Из знакомых тоже почти никто не оставался, и мы согласились на возвращение. Собрав постель и одежду в августе 1945 года, мы отправились в Торунь. Там встретили нас хорошо, верующие пользовались свободой и даже проводили собрания. Продуктами тоже снабжали хорошо, давали хлеб, жиры, консервы, сахар. Мы даже не съедали все. Осенью нашего Давида взяли на уборку картофеля. Когда он вернулся в лагерь, нас уже там не было. Таким образом, мы расстались с ним на долгие-долгие годы. В этом лагере в октябре в нашей семье появилась еще одна девочка. Мы назвали ее Ириной. Глубокой осенью сформировался состав, идущий в Россию, и нас загрузили в телячьи вагоны. Мама была с малышкой, и мне с Гельмутом пришлось грузить наши вещи. При всей суматохе надо было следить, чтобы не растерять малышей. Андрею исполнилось 1,5 года, а лицы 5. К тому же надо было караулить свои предельно скромные пожитки, потому что находились люди, которые хотели погреть руки на чужих вещах. Когда все загрузились, нам выдали продукты на дорогу, и эшелон отправился. Ехали мы долго. До границы продуктами снабжали очень хорошо. Даже накопилось много белого хлеба. А потом картина изменилась. Хлеб стали получать черный и значительно меньше. Других продуктов тоже выдавали намного меньше. Наши запасы скоро исчезли. И мы стали высматривать, где что найти, чтобы утолить голод. Никто из начальствующих не интересовался, сытые мы или голодные. Скоро стало ясно, что нас везут не на Украину, а в сторону Сибири. В Челябинске на станции лежали большие бурты капусты и картошки. Когда состав остановился, люди как саранча напали на эти овощи. Но здесь прибежала милиция и военные, и всех, кто что-то взял, повели в отделение милиции. Тем временем поезд дал гудок и отправился. Задержанные милицией так и не догнали наш состав. В Новосибирске несколько вагонов отцепили, а остальные поехали дальше. Уже за Новосибирском, ночью на какой-то остановке, к нашему вагону подошли двое мужчин и попросились проехать до следующей станции. Им разрешили. В нашем вагоне было много женщин с детьми, в том числе и семья папиного брата, тетя Нюта с 3 малолетними детьми. Чтобы из дверей не дуло на детей, тетя Нюта поставила у входа сундук со своими пожитками. В вагоне было темно, и двое мужчин разместились у полуоткрытых дверей. Паровоз медленно полз в гору. Вдруг наши пассажиры соскочили и выпрыгнули из вагона. Вместе с ними исчез и сундук. Никакие ох и ах не помогли. Мужчины заранее привязали к ручке сундука веревку и, зная, что в гору паровоз замедлит ход, решили обогатиться чужим добром. На следующей станции отцепили еще часть вагонов, в том числе и наш. Эта станция называлась Аяш. Мы выгрузились в глубокий снег. Нас должны были разместить в 2 зданиях – в школе и железнодорожном клубе. Но всем места не хватило. Или здания были слишком малы, или нас приехало слишком много. Пока мы все оделись и вышли, помещения наполнились до отказа. Мама присмотрела угол в стеклянной будке. Это была летняя фотография. Мы занесли туда свои вещи и сами зашли. А мама с Гельмутом и Иринкой пошла по станции искать ночлег для малышки. Все ее старания оказались напрасными. Запуганные жители никого не хотели впускать. Уж слишком страшных людей привезли. Мама вернулась поздно, никто ее не приютил. Она постелила нам в будке, уложила друг на дружку, чтобы мы могли согреться, и набросала на нас все, что было из тряпок. Согревшись, мы заснули. Утром мама сказала, что наша Иринка ушла на небо. Она замерзла у нее на руках. Мама сообщила об этом дежурному по вокзалу, и к нам пришли 2 человека в белых халатах. Они долго что-то записывали. У нас был маленький деревянный ящичек, и мама положила в него Иринку на белое одеяльце. Мы попрощались с ней, и никто даже не проронил слезу. Мама закрыла ящичек, и его унесли. Так мы и не знаем, где похоронили нашу сестренку. Днем стали приезжать председатели колхозов и бригадиры и разбирать людей. Конечно, каждый хотел взять рабочую силу для поднятия сельского хозяйства, а здесь только женщины да дети. У кого в семье было больше взрослых, тех быстрее забирали. Мы долго ждали своей очереди. Тетя Нюта с малышами тоже осталась. Наконец приехал еще один мужчина. Осмотревшись, он удивленно воскликнул. «Что, уже всех разобрали?» «Нет, мы еще остались», — отозвалась мама. «Что я с вами буду делать?» Разочарованно спросил мужчина. «Мне нужны рабочие, а у вас ясли, один убыток». Мама обещала, что ее мальчики, Гельмут и я, тоже будут работать. Просила жалиться над нами и забрать нас. Тогда мужчина сказал: «Ладно, собирайтесь». Мы быстро погрузили в сани свои вещи, нас усадили на большой тулуп и накрыли другим. Долго ехали по степи и по лесам. Кучера подгоняли уставших лошадей. Нас везли в деревню Умрево, расположенную в 18 километров от станции Аяш. Приехали поздно вечером и выгрузились в помещение детского сада, которое зимой пустовало. Хотя посередине и стояла большая русская печь, для зимы здание не было предусмотрено. Его построили на чурках, 40-50 сантиметров от земли, поэтому под полом гулял ветер. Председатель колхоза, который привез нас, объяснил, что придется переночевать как есть, а потом надо набросать вокруг дома снег и будет теплее. Во дворе лежали бревна, которые нам следовало распилить и поколоть, чтобы топить печь. Когда дрова закончатся, нужно самим ехать в лес и заготавливать их. Если будем работать в колхозе, нам выделят валов или лошадей. Председатель ушел, а доярки вскоре принесли ведро затирухи, так называемого молочного супа с клёцками. Мы с большим аппетитом поели горячую похлебку и легли спать. Умрево – большое село недалеко от реки Оби. В центре села стояла мельница и пекарня. Жили здесь в основном русские. Нас несколько немецких семей привезли из Польши. Мы жили под комендатурой и два раза в месяц должны были отмечаться у коменданта. На следующий день мы привели в порядок свое жилище, а потом маму пригласили работать дояркой. Я должен был ухаживать за телятами, кормить, поить их и чистить. Работа была тяжелая, я сильно уставал. Гельмут, Альберт и Анита пошли в школу. После обеда Гельмут приходил мне помогать. На ферме молоко пить не разрешали, его сдавали государству, и план был таким высоким, что коровы редко давали столько молока. Маленьким телятам выделяли обрат, и мы иногда обижали их, делили с ними это молоко. Для них отпускали и подсолнечный жмых, его тоже не разрешали есть. Заведующая часто не отходила от нас, пока не бросим его в воду и ни на чем поить телят. Но мы не брезговали доставать кусочки жмыха из воды, а полоснем и едим. Хлеба в то время мы не видели. За работу не давали ни денег, ни зерна, а только ставили трудодни. В конце года, если колхоз выполнит план сдачи государству и что-то останется, тогда остатки разделят на трудодни. Так что нам нужно было целый год поработать, чтобы что-то получить. Все, что могли, мы променяли на картошку и ели очень экономно, но этого было очень и очень мало. Нам посоветовали просить милостыню, но для нас это было непривычно, и мы долго не решались. Когда мы первый раз поехали в лес за дровами, снег лежал выше пояса. Стояла тихая солнечная погода. Нам немного пояснили, как валить дерево, но мы плохо представляли себе эту работу. Свалив несколько деревьев, распилили их и обрубили сучки. Ни лошади, ни вала нам не дали. Их не хватало в колхозе, поэтому мы попросили у людей ручные сани. Когда бревен было достаточно, мама предложила отдохнуть. Пища у нас была совсем не калорийная, и мы быстро уставали. Сидя в глубоком снегу, мама сказала: «Так хочется уснуть и больше не вставать». Она подняла глаза к небу и задумчиво добавила: «Где наш папа? Может, он тоже смотрит на это солнце?» Мы затаили дыхание. Мысль об отце отзывалась печалью в сердце. На самом деле, где он? Ответить на этот вопрос пока никто не мог. Долго сидеть нельзя. Чтобы ночь не застала нас в лесу, надо было вытаскивать бревна на дорогу. К вечеру мы приехали домой, и заготовка дров теперь казалась не так уж и страшной. Приближалось Рождество. В прошлом году этот праздник мы отмечали всей семьей. И хотя далеко от родной Украины, мы все же были вместе. Вместе радовались, вместе славили Господа. А теперь... Где отец? Жив ли он? А Иван? С тех пор, как он после каникул уехал на учебу, мы ничего от него не получали и ничего не слышали о нем. А Давид? Сколько было таких разбитых, разорванных на части семей? Думал ли кто-нибудь о наших страданиях? В этот раз в ожидании праздника мы думали не об игрушках, нас занимало главное. Будет ли что поесть? Накануне праздника мы с Гельмутом принесли из леса красивую елку. Она здесь ничего не стоила. Из старых тетрадных обложек нарезали квадратиков, где-то нашли кусочек желтой фольги и нарезали из нее соломинок, а потом все это нанизали на длинную нитку. Девочки склеили цепи из бумажных колечек и немудреные корзинки. Раздобыв где-то кусочек ваты, мы украсили елку, получилось даже красиво. Из еды ничего не предвиделось. Анита ходила просить милостыню, и кто-то, расщедрившись, дал ей 3 картошины. Вечером пришла мама. Она раздала нам по 2 подушечки. Это маленькие конфетки без фантиков. Картошку мы порезали на кружочки и приклеили к буржуйке. Когда они пожарились, съели их с огромным аппетитом. Мама вскипятила воду, и мы попили чай с конфетами, которые она раздала нам. Заваркой служило жженое зерно. Это Рождество тоже хорошо запомнилось, хотя было совершенно не похоже на все предыдущие праздники. Мама рассказала нам о рождении Христа. Мы вместе спели несколько песен, вспомнили стихи, которые учили еще в Подгае на детских собраниях. Прося милостыню, мы обычно просили не картошку, а очистки. Дома их хорошо мыли, варили и толкли. На ферме для телят выдавали овсяную полову. Мы промывали ее и получали мучные осадки, которые смешивали с очистками. Из этой массы делали коржики и прилепляли их к буржуйке, чтобы испеклись. Получались вкусные хрустики, которым мы были очень рады. Весной варили конский щавель, крапиву и грибы. Я нанимался копать огороды, чтобы заработать картошку для посадки. Соль стоила весьма дорого, 50 рублей стакан, а такие деньги у нас не водились. Приходилось есть в основном без соли. Иногда удавалось достать кормовую соль, но от нее мы опухали, а сил не было. Как-то наткнулись мы на белую глину. Известь в то время была редкостью, и глину можно было использовать для побелки. Мы стали копать ее и менять ведро глины на ведро картошки. Это сильно помогло нам встать на ноги, хотя глина доставалась тяжело. Воду брали в речке. Мне, как старшему, приходилось носить воду больше всех. У тети Нюты дети были еще маленькие, а сама она допоздна пропадала на ферме. Как-то я заявил маме, что буду носить воду только для нашей семьи, а для тети Нюты не буду. Мама стала убеждать меня, что это нехорошо. Тетя приходит уставшая, ей очень трудно. Но я возмущался и настаивал, что буду носить только для себя. Я не думал, что тетя стоит за дверями и слышит наш разговор. Когда я открыл дверь, она попросила у меня ведра, чтобы сходить за водой. Сердито буркнув что-то в ответ, я пошел к речке. Поистине, на обиженных воду возят. Позднее, обратившись к Богу, я просил прощения и у тети за то, что не любил ее, что не хотел делать доброе дело для ее семьи. Весной нас переселили в старый домик, где раньше чинили сбрую для лошадей. Это была комната площадью около 15 квадратных метров, очень низкая, я головой доставал до балок. В эту комнату поместили нашу семью, бывшую учительницу с 5-летним сыном и ее матерью, еще двух бабушек. Мы спали за печкой на двухъярусных нарах, вверху ребята, а внизу мама с девочками. Было очень тесно, но потом бабушкам нашли место в селе. Учительница тоже нашла квартиру, и мы остались одни. Возле дома был огород, 20 соток, и мы еще перекопали целину. Домик стоял на косогоре, внизу текла речушка, а за ней начинался лес. В конце нашего огорода, на самой меже, росло 6 больших сосен. Мы засадили огород картошкой и осенью сняли неплохой урожай. За хорошую работу мама получила в награду теленка, и он стал нашей коровой. Мы приобрели еще коз и поросенка, развели кур и уток, и скоро перестали бедствовать. Весной меня послали пасти телят, потом коров, и за это отпускали 0,5 кг хлеба и 0,5 л молока. Когда я в первый раз поел свежего хлеба с молоком, мне казалось, что вкуснее еды не бывает. На следующий год меня перевели в тракторную бригаду водовозом. Лошадей должен был пасти сам, с работой я справлялся, и меня обязали еще возить продукты раз в неделю. Трактора работали день и ночь, поэтому на том поле, где они работали, должна всегда стоять бочка с водой. Когда трактористы приезжали на другое поле, я должен был перевозить воду. В бригаде работала поваром молодая женщина. Когда она ушла, варить стало некому, и один раз я попробовал что-то сварить. Трактористам это понравилось, и мне вменили в обязанность готовить обед. Сначала справлялся, а потом это стало для меня непосильным бременем. В это время у меня забрали лошадей, а взамен дали волов. Работа стала продвигаться намного медленнее. Мне приходилось мало спать. Я потребовал замену, но ее не давали. Однажды я поехал за водой и на обратном пути уснул от усталости. Проснулся, когда солнце уже закатилось. Волы запутались в кустарнике. Я никак не мог сориентироваться, где нахожусь. Тракторов не было слышно, и мне пришлось долго блуждать. В тракторный отряд я попал далеко за полночь и, конечно, был очень расстроен. Утром я заявил, что больше работать не буду, пока меня не разгрузят, и пошел домой. Мама сказала, что меня могут наказать за отказ от работы, и прежде чем принять какое-либо решение, я должен все взвесить, ведь мне уже 16 лет. я пояснил маме, что отказываюсь не от работы, а от дополнительных работ, которые мне не под силу. Днем к нам пришел бригадир, очень вредный мужчина. Он отругал меня и велел идти на работу, хорошо понимая, что я подневольный человек, которого можно заставлять. Но я не покорился ему. На прощание он пригрозил: «Ты меня еще вспомнишь, пеняй тогда на себя». Он пошел в сельсовет жаловаться, но я так и не вышел на работу, а помогал маме на ферме и дома. Было время уборочной. Мы копали картошку и готовились к зиме. В начале зимы, когда наступили первые морозы, вдруг заявился наш Давид. Оказывается, его забрали в труд армию, и он работал в Златоусте на лесоповале. Теперь его отпустили на соединение с родственниками. Одет он был очень легко: хлопчатобумажный костюм, телогрейка, шапка и ботинки. Денег на дорогу не дали, и он добирался на площадке между вагонами. Он обморозил себе ноги, и маме пришлось разрезать ботинки и растирать ему ступни. После этого ноги у него еще долго болели. Давид возвратился домой, а мне пришла повестка из райсовета. При себе нужно было иметь кружку, ложку, сменное белье и продукты на 3 дня. Идти нужно в район, на станцию Аяш. Я распрощался с родными и рано утром отправился в путь. Стараясь одеть меня потеплее, мама купила у калмыков шерстяные галифе. Правда, они местами были протерты, но она аккуратно залатала, и я выглядел в них кавалеристом. Валенки мама подшила, а телогрейку и шерстяные варежки шила новые. Шапка у меня тоже была новая, но не ушанка, а просто утепленный колпак, внизу обшитый кроличьим мехом.